вспомнил глаза мужа несчастной Красиковой. А потом мне придется выйти к родственникам и сказать им, что спасти их близкого не удалось, потому что я совершил грубую непростительную ошибку. Нет. Нет, нет, я не смогу с этим жить, я не смогу! Ничего серьезнее в этот момент для Сергея Саблина не было. А вот Ленка считала иначе. Но и это можно понять, ведь она не знает о том, что произошло. Думает, наверное, что просто зачет какой-нибудь не сдал или получил замечание за прогул. Но когда они закончат с покупкой платья для свадьбы, он поведет невесту в кафе и там спокойно все расскажет ей. Тогда она, конечно же, поймет, отчего он сегодня такой мрачный и молчаливый. Поймет и разделит с ним всю тяжесть его нынешних переживаний. Для нее сейчас нет ничего важнее грядущего замужества и наступающего материнства, поэтому, конечно же, она считает, что расстраиваться Сергей может только из-за проблем со свадьбой. Милая, наивная, трогательная Ленка, его Ленусик, его нежное, сладкое сокровище. Как же муторно на душе! — Со свадьбой все в порядке, — ответил он, стараясь, чтобы голос звучал достаточно спокойно. — В самом деле, чего он взъелся на Ленку? Разве она в чем-то виновата? — Права была мама, не умеет он держать себя в руках. Не умеет удерживать в узде свой взрывной темперамент. На принятие решения по поводу платья ушло еще почти 2 часа. Наконец наряд был куплен, и Сергей повел Лену пить кофе с пирожными в ближайшее к салону кафе. Ему страшно не хотелось признаваться своей любимой в собственной ошибке и описывать тот позор, который ему довелось пережить, но и не рассказать нельзя. Во-первых, она имеет право знать причину его отвратительного настроения. Во-вторых, Лена его жена, ну, почти жена, во всяком случае, она мать его ребенка, и как он собирается с ней жить, не делясь самым главным и ничего не обсуждая. Однако Лена выслушала его рассказ совершенно равнодушно и, как показалось Сергею, без всякого интереса. Она вертела головой, рассматривая других посетителей, особенно посетительниц молодого возраста. То и дело заглядывала в меню, подзывала официантку и заказывала то мороженое со взбитыми сливками, то кусочек еще одного торта, то стакан свежевыжатого сока. Сергей старался подавить нарастающее раздражение, говоря себе: «Ты медик, ты будущий врач, ты не имеешь права не понимать, что происходит с женщиной во время беременности и не считаться с этим. У них появляются необъяснимые гастрономические пристрастия и разные капризы, им хочется то сладенького, то кисленького, то солененького, и вообще они полностью сосредоточены на ребенке. Нельзя неправильно требовать от них внимания и интереса к чему-то другому, с материнством не связанному». «И что? — Вот из-за этой фигни ты мне весь день настроение портил? — спросила она, наморщив красивый изящный носик. — Я платье выбираю. Мы с тобой к свадьбе готовимся. У нас новая жизнь начинается, а ты о какой-то ерунде думаешь. Еще и мне голову морочишь. — Ну, Сереженька, ну, ей-богу, нельзя же так! Саблин оторопел. — Смерть больного — фигня? Врачебная ошибка, едва не приведшая к трагедии, ерунда? Да поняла ли она то, о чем он ей целых 30 минут толковал? — Лен, но ведь человек чуть не умер, — сквозь зубы проговорил он. — Так не умер же! Лена беззаботно махнула рукой и отправила в рот последний кусочек шоколадного торта, украшенного консервированными вишенками. — Но я допустил ошибку. Он все еще надеялся заставить ее понять. Даже 2 ошибки, одна серьезнее другой. Однако усилия оказались напрасными. Еще через несколько минут, в течение которых они обменивались репликами, Сергей отчетливо осознал тщетность собственных попыток объясниться и быть понятым. Все-таки беременная женщина — это не тот слушатель, на которого можно наваливать свои проблемы. Вечером, проводив Лену до общаги пединститута, Сергей поехал домой. Он не мог понять, расстроен ли отношением Лены к себе и своим переживаниям. Чего он хотел? Сочувствия? Вот уж нет. Серега Саблин, отродясь, ни в чьем сочувствии не нуждался. Чтобы Лена разделила с ним лежащую на сердце камнем тяжесть? Да нет, пожалуй, это ему тоже не нужно. Сергей привык быть один и совсем справляться в одиночку. Стало быть, ничего ему от Лены было не нужно. Так чего же он так злится от того, что ничего и не получил от нее? Пришлось сказать самому себе правду, даже две правды. Одна неприятнее другой. Первое. Он считал, что обязан оправдаться перед девушкой за свою вспышку и грубость. Он переступил через себя, рассказывая ей о собственном позорном промахе и часах жгучего, не дающего дышать стыда. Он надеялся хотя бы на понимание и хотел услышать в ответ какие-то мягкие, утешающие слова, дескать, она вовсе не обижается, потому что понимает, как ему плохо. Этого было бы более чем достаточно. Но ничего даже близко похожего Сергей от невесты не услышал. Вторая правда состояла в том, что, похоже, мама была права. Разумеется, не во всем, об этом и речи нет, но Лена действительно не в состоянии понять то, что составляет суть ежедневного переживания честного врача, его размышления о цене его же ошибок. Мысль автоматически перескочила на предстоящий юбилей отца. Михаилу Евгеньевичу Саблину через 2 недели исполнялось 55 лет. После того разговора с матерью, когда Сергей объявил, что женится на Лене, и у них будет ребенок, Юлия Анисимовна ни разу больше не предприняла ни одной попытки отговорить строптивого сына от скоропалительной женитьбы. Создавалось впечатление, что она смирилась с решением Сергея. Однако сочла возможным сказать: «Лена станет членом нашей семьи только после официальной регистрации брака. Такова наша с папой позиция. Она имеет принципиальный характер, и мы с папой просим тебя отнестись к ней с пониманием и уважением». — Это ты к чему? — не понял тогда Сергей. — Это я к тому, — невозмутимо продолжала Юлия Анисимовна, — что на папин юбилей твоя невеста не приглашена. И мы очень надеемся, что ты не станешь настаивать. Ну, — разумеется, настаивать Серега не стал. Да и зачем? От того, будет Лена присутствовать на юбилейном банкете или нет, ничего не изменится ни в его, ни в ее жизни. Родители не торопятся представить своему окружению будущую невестку. Ну, понятно, они надеются, что все еще как-нибудь рассосется и само собой образуется. Да и пусть себе надеется. Плохо они знают своего единственного сына, если рассчитывают на то, что он будет менять собственные решения. В особенности такие решения. Банкет по случаю 55-летия профессора Саблина организовали в одном из лучших ресторанов Москвы, арендовав для многолюдного праздника 3 зала, весь 2-й этаж. Огромное количество коллег, учеников, бывших пациентов, перешедших со временем в статус добрых приятелей или даже друзей, а также друзья и знакомые не из медицинского мира и, разумеется, родственники. На 1-м этаже ресторана 2 просторных зала работали в обычном режиме, обслуживая посетителей, пришедших поужинать в приятной обстановке, а на 1-й ступеньке широкой лестницы, ведущей на 2-й этаж, стоял представительный мужчина со списком на нескольких листах, сличая фамилии из этого списка с фамилиями на открытках-приглашениях, заблаговременно разосланных или развезенных лично Юлией Анисимовной, дабы никто из посторонних не мог проникнуть в общество, сплошь состоящие из медицинских светил и всяческих ответственных личностей. Приехавший вместе с родителями Сергей приостановился возле мужчины со списком и попросил разрешения посмотреть их. Наткнувшись на фамилию Бондарь, невольно нахмурился. Бондарей на банкете ожидалось 3. Значит, мамина коллега, ее супруг, а также дочь. Та самая Ольга, с которой мама так давно мечтала познакомить сына, и от контакта с которой этот сын более или менее ловко уклонялся. После известия о женитьбе на Лене Юлия Анисимовна больше ни разу об этой девушке не упоминала. Ну и Сергей расслабился, поверив, что мама оставила свою глупую затею. А теперь вот выясняется, что она все еще лелеет какие-то надежды женить сына так, как ей самой хочется. Ха, ну-ну. Губы Сергея искривились в презрительной ухмылке, но настроение не испортилось. Предупрежден — значит вооружен. Так его с молодых ногтей учил дед Анисим Трофимович. Многие из гостей опаздывали, так что стоять на площадке 2-го этажа рядом с родителями и приветствовать приглашенных Сергею пришлось битый час. Рядом выставили два низких широких стола, на одном из которых складывались красиво упакованные подарки, на второй — букеты и корзины цветов. Едва завидев поднимающуюся по лестницу троицу Бондарей, Серега с трудом удержался, чтобы не расхохотаться. Младшая Бондарь, полноватая, с очень плохой фигурой, короткими ногами, некрасивой формой, вислыми ягодицами, ни при каких условиях не могла бы составить конкуренцию его невестке Леночке. Настоящей красавице, которой впору быть моделью и рекламировать изысканные наряды, расхаживая по подиуму. Ой, где у мамы глаза? На что она рассчитывала, столь упорно сватая своему сыну такую каракатицу? Тем не менее он сделал приветливое лицо и растянул губы в обаятельнейшие, как ему казалось, улыбки, приветствуя семью маминой коллеги и принимая коробку с подарком и роскошный букет. Вместе с Бондарями подошел еще один гость — высокий, импозантный, седовласый мужчина с начальственным выражением лица. И Сергей понял, что это и есть Лукинов, крупный чиновник из Минздрава, родственник Бондарей, который помог им перебраться из провинции в Москву. Помог с устройством на работу и всячески поддерживал и опекал. Сергей невольно впился глазами в его ухоженное лицо с правильными привлекательными чертами. — А, значит, вот ради кого матушка пыталась продать меня в эту семейку. Интересно, что в нем такого особенного в этом Лукинове, если маме так нужно приблизиться к нему? Необыкновенные возможности или что? И в этот момент он перехватил направленный на себя взгляд младшей Бондарь, Ольги. Глаза ее, оказавшиеся неожиданно большими, очень яркими, обрамленными невероятной длины и густоты ресницами, смотрели на Сергея с насмешливым любопытством, словно девушка без труда читала мысли своего несостоявшегося жениха и отлично понимала, о чем и о ком тот думает в этот момент, и даже что именно он думает. Сергею стало весело, и он, не понимая, зачем это делает, вдруг подмигнул Ольге, и она подмигнула ему в ответ. Длинные густые ресницы на нижнем и верхнем веках совершили плавное движение навстречу друг другу и тут же, будто передумав сближаться, отпрянули в разные стороны, словно два бархатных черных веера в руках у испанской танцовщицы. И между этими веерами сверкнул лукавый огонек, на мгновение загоревшийся в радужке цвета черного шоколада. Сергей обомлел. Но уже через секунду перед ним снова стояла группа очередных гостей, а троица Бондарей и Лукинов следовали в банкетный зал. Он посмотрел вслед Ольги, но в этот раз почему-то не заметил некрасивую фигуру, подчеркнутую вдобавок явно неудачным нарядом, а обратил внимание на крупные кольца черных волос, рассыпавшихся по плечам, обтянутым темно-красным бархатным жакетом. Наконец все приглашенные собрались, расселись за длинными столами в соответствии с расставленными кувертными картами. Сергей занял место рядом с отцом и мамой. Директор научно-исследовательского института, в котором трудился Михаил Евгеньевич Саблин, поднял бокал и произнес первый торжественный тост. Банкет начался, и на какое-то время Сергей совершенно забыл об Ольге Бондарь, увлекшись разговором со своей обожаемой теткой Анной Анисимовной. Тетей Нютой, сидящей рядом с ним. Нюта очень полная, оплывшая, отечная и весьма нездоровая, хотя ей в прошлом году исполнилось всего 60, по-прежнему не теряла оптимизма, бодрости духа и